больнее, чем прошлым вечером. Кроме того, утомляла по-прежнему жавшаяся к ней Маргарет. Она вела себя странно, скорее не как нуждающийся в любви ребенок, а как неразумный зверек, слепо пытающийся укрыться от опасности. Она, без сомнения, понимала речь Эмилины, сама, однако, не говорила ни слова. А когда Эмилина пыталась пошевелиться или просила ее привстать на минутку и дать хоть чуть-чуть размять ноги, вцеплялась с удвоенной силой. «Тебе не трудно с ней, Эмилина?» — спросила, наконец, Ханна. «Нет, только немножко неудобно». «Так в чем же дело? Отдай ее матери», — отчеканила Ханна, даже не сочтя нужным понизить голос. «Да, я, наверное, так и сделаю. Ненадолго». В ответ Маргарет просто вцепилась в нее. «Она не хочет уходить», — сказала Эмилина шепотом. «Ничего не поделаешь. Придется». Но Эмилине некому было объяснить это. Флорина спала, а Маргарет и не думала ослаблять хватку. Выждав немного, Ханна громко сказала. «Послушайте, мисс, возьмите ребенка. Моя племянница больше не может держать вашу девочку на коленях». Флорина открыла глаза и, с трудом сдерживая слезы, пустилась в пространные извинения, сбивчиво бормоча, что у нее и в мыслях не было причинить неудобства. Ей просто казалось, что Эмилина сама с удовольствием возится с маленькой. Потом, обратясь к Маргарет, она злобно прикрикнула. «Быстро иди сюда и не смей больше мешать добрым леди!» Маргарет даже ухом не повела. Но когда Ханна, низко склонившись к ней, строго сказала «Сейчас же иди к маме, девочка!», сразу вскарабкалась к матери на колени и даже не обернулась на Эмилину. А у той впервые после отъезда из дома на глаза навернулись слезы. «Послушай-ка, Эмилина», — тихо сказала Ханна, — «в Лоуэлле сама увидишь очень много людей и всегда много таких, кому хочется выклинчить помощь, хотя ты их и знать не знаешь». «Что же с ней будет?» — спросила шепотом Эмилина. «Что будет с ними со всеми? У них ведь никого в Лоуэлле, а она хочет пойти работать». «Какая уж там работа с тремя детьми на руках?» Эмилина поведала тетке о планах Флорины. «Через неделю она окажется на улице», — мрачно сказала Ханна. — На фабриках нет работы для пятилетних, и я что-то не слышала о пансионах, куда соглашались бы брать детей. Ведь так, Абнер? — Что так? — как обычно он имел вид свалившегося с луны. — Ты видел на фабриках пятилетних детей? — Что? Пятилетних? Да нет, пожалуй. С какого возраста дети могут работать? — Ну, — начал медленно Абнер, — самые младшие — это, конечно, съемщики бобин. Им лет по 10, пожалуй, а то и по 12. В дилижансе сделалось очень тихо. Слышала ли Флорина, что сказал Абнер? Во всяком случае, передавать ей это не нужно. Изменить уже ничего нельзя, они вот-вот въедут в Портленд. Сельский пейзаж сменился городским, и серенькое небо было под стать большим уродливым серым домам, многие выше самой высокой мельницы в Файетте. Копыта лошадей громко цокали, и по звуку можно было подумать, что дорога, по которой они едут, каменная. Страх, затопляя все тело, вытеснил ощущение боли и неудобства. Легкие сжались, и стало трудно дышать. Рот раздирала зевота. За каждый глубокий вздох приходилось бороться, и все, кроме этой борьбы, казалось уже нереальным. Подкатив к станции, дилижанс остановился, и секунду спустя дверь распахнулась. В проеме виднелся еще один серый дом, а совсем рядом — кусок черной каменной мостовой.